Отец Даниил Дивный. Приблизительно в одно время с Хаджи Георгием жил дивный отец Даниил, который тоже творил чудеса, даже будучи еще новоначальным монахом. Его чудеса сильно изумляли благочестивых паломников, и благочестивые русские паломники даже опубликовали в религиозных журналах несколько рассказов об этом. То немногое, что я узнал о святом отце и от чего получил немалую пользу, хочу теперь записать на пользу другим. Родом он был из Греции и пришел на Святую Гору приблизительно во время греческого восстания, около 1821 года. Благочестивый юноша поклонился сначала Божией Матери-Вратарнице в Иверском монастыре, а затем посетил Великую Лавру и поклонился святому Афанасию. Везде он горячо молился, чтобы Божия Матерь помогла ему найти добродетельного старца, послушником которого он мог бы стать, чтобы потом сделаться монахом. Уповая на Бога, он отправился в путь. Пройдя Керасию и желая достичь скита святой Анны, он пошел не по той тропинке и вышел к келии святого Артемия. Старец, живший в ней, был великим подвижником, стяжавшим множество добродетелей. Поэтому юноша решил остаться у него. Монахи из соседних келий, видя, как молодой послушник подвязается наравне со своим старцем, начали беспокоиться за него и говорить старцу, чтобы он был поосторожней и делал ему послабление. Послушник-то молодой, а сразу принялся за подвиги. На это старец отвечал: «Не беспокойтесь, я знаю, что это за человек». Вскоре юноша стал монахом и получил имя Даниил. Он достиг высокой духовной меры, так как был непорочен не только телом, но и душой и умом, ибо всегда имел чистые помыслы, и в его чистом сердце обитал Христос. Однажды они со старцем растопили печь, чтобы насушить сухарей. Пока отец Даниил с помощью особой кочерги, у которой ручка была деревянная, а наконечник железным, разгребал внутри горящие угли, чтобы по всей печи был одинаковый жар. От сильного огня ручка кочерги сгорела, и наконечник остался среди углей. Монах, чтобы не задерживалась работа, немедленно сообщил об этом своему старцу, а тот ему отвечает: «Что ты на меня смотришь? Перекрестись и полезай в печь». Отец Даниил перекрестился, полез в горящую печь и взял руками раскаленное железо, не получив при этом ни малейшего ожога. Но самое главное то, что ему даже мысль в голову не пришла, что он совершил что-то необыкновенное. В другой раз заболел старец из соседних валашских келий. В своих страданиях он находил себе небольшое утешение в малосольных огурцах. Когда наступила зима, у него возобновились боли. Он пришел в монастырь святого Павла, надеясь раздобыть здесь хотя бы огуречного рассола, чтобы попытаться с его помощью смягчить свои боли. Но, к сожалению, ничего не нашел. Расстроенный и больной поднимался он по дороге из скита святой Анны ко кресту, местность, расположенная на достаточно большой высоте на территории Керасии. И вдруг перед ним предстает отец Даниил, и, несмотря на зимнюю пору и на то, что нигде в округе не было даже рассола из-под огурцов, дает ему 6-7 свежих огурцов и немедленно уходит. Больной старец удивился и прославил Бога. Как только он поел огурцов, тут же навсегда исцелился. Так отец Даниил принес любовь и благословение из очень далекой теплой страны. В то время в Греции еще не было теплиц. Другой старец, тоже из валашских келий, однажды в студеную пору возвращался домой из скита святой Анны. Как только он вышел на перевал, поднялся снежный буран, так что он вынужден был отступить назад, чтобы устроиться где-нибудь под скалой, поскольку уже стемнело и не было времени вернуться в скит. Непрестанно шел снег и дул сильный ветер. Ночью, сидя под скалой и дрожа от холода, он заснул и вдруг почувствовал, как кто-то обнял его, и ему стало тепло. И вот видит он отца Даниила, который с большой любовью держит его в своих объятиях. Утром, когда рассвело, монах очнулся от сладкого сна и поднялся, чтобы идти, так как буран утих. И что же он видит? Везде лежит снег, а вокруг него все растаяло от той божественной теплоты, которую источал отец Даниил. Старец согрелся также духовно и, радуясь, направился в свою келью, словословя Бога. А отец Даниил непрестанно согревался любовью Христовой. Его молитвы да пребывают с нами. Аминь.